320. Какие же предприятия проходят в жизнь без больших напряжений? Ведь каждая творческая ступень является утверждением больших битв. Ведь каждая битва имеет свое назначение, и каждый узор свое значение. Так идущие силами света должны знать, что без напряженной битвы нет победы. Так, когда утверждается ступень великой победы, ученики света должны чуять всю неотступность духа и всю непоколебимость действий. Когда давалось человечеству утверждение великих основ, то принималось каждое напряжение как дальнейший импульс для новых построений. Так в эволюции каждое знамя утверждалось величием явленной непоколебимости. Истинно, только так можно победить.